Глава 35. Голос Александры, ровный и холодный, висел в воздухе, требуя ответа. Женщина из органов опеки все же представилась, как Елена Викторовна, и на секунду смутилась, но быстро собралась. Ее лицо приняло официально сочувствующее выражение. «Мы действуем на основании поступившего сигнала о ненадлежащих условиях содержания несовершеннолетних», начала она, избегая прямого взгляда на прижавшихся к Саше детей. «Девочки остаются одни на продолжительное время, что противоречит... Они не одни!» – перебила ее Александра, даже не моргнув. Голос был абсолютно убедительным, в нем не дрогнула ни единая нота. «Я здесь. Всегда нахожусь с ними и обеспечиваю присмотр. Вы можете это зафиксировать. Ездила в магазин. Попросила соседку присмотреть». Северская сочиняла на ходу, но так убедительно, что сама в это верила. Соседка, впрочем, тоже не осталась в стороне. И покивала для убедительности. Елена Викторовна обменялась взглядом с коллегой. Их явно поставило в тупик такое прямое и уверенное противодействие. «Но вы не являетесь родственником и не имеете официального права... Я имею право находиться здесь по просьбе отца девочек, который сейчас на службе. Это частная квартира, и вы находитесь в ней без санкции законного представителя. Вы напугали детей. Это и есть ненадлежащие условия?» Александра говорила четко, отчеканивая каждое слово. Внутри все кипело, но наружу показывался только стальной каркас. Она мысленно вспоминала статьи Семейного кодекса, которые знать не знала, но могла отдаленно предположить. «Предъявите, пожалуйста, официальное постановление, на основании которого вы проводите изъятие детей прямо сейчас, среди ночи, или хотя бы акт обследования условий жизни с подписью отца. Нет?» Тогда я вынуждена буду расценивать ваши действия как самоуправство и правонарушение. И прежде чем вы их совершите, я позвоню в полицию и своему юристу заодно. Уверяю вас, шума будет больше, чем достаточно». В комнате повисла тяжелая пауза. Полицейские переминались с ноги на ногу, явно не желая ввязываться в скандал без однозначного приказа сверху. Елена Викторовна побледнела. Сигнал, видимо, был анонимным и горячим, но столь жесткий и юридически подкованный отпор она не ожидала. «Мы проведем дополнительную проверку», – сдавленно произнесла она. «И вернемся с представителем участкового и всеми необходимыми документами». «Это ваше право», – холодно кивнула Александра, не отводя пристального взгляда. «Но сейчас вы покинете квартиру. Вы уже нанесли детям психологическую травму. Девочки, попрощайтесь с тетями». Полина и Катя, не отпуская Сашину руку, тихо и совсем недружелюбно пробормотали «до свидания». Чиновницы, поджав губы, в сопровождении недовольных полицейских, вышли в подъезд. Александра, не спеша, закрыла за ними дверь, повернула ключ в замке и прислонилась к косяку, вдруг ощутив, как ноги стали ватными. Адреналин отступал, оставляя после себя леденящую усталость и опустошенность. Вечер сегодня был слишком напряженным. Северская проводила девочек в их комнату и, пообещав скоро прийти, вернулась на кухню. «Ловко ты их!» — одобрительно с облегчением кивнула пожилая соседка. «А я растерялась. Климушке звоню, но он не отвечает. Наверное, занят». «Да, вовремя я». Александра с трудом выдавила из себя улыбку. «Меня зовут Варвара Петровна. А ты Саша, подруга Клима?» «Можно и так сказать», — натянуто улыбнулась она. Внутри ёкнула. Она и сама не знала, как назвать эту хрупкую новую связь. «И хорошо, так мне спокойнее. Юленьки-то давно нет, а это все ходит», — кивнула Варвара Петровна куда-то в сторону двери и поморщилась, как от чего-то горького. «Неприятное». Саша решила не уточнять, о ком речь, но внутри стало тоже неприятно и тревожно. «Ты останешься с детками?» — спросила соседка, хватаясь внезапно за сердце. «Что-то мне после этих переживаний нехорошо». Северская не была готова к подобному повороту, но и отказаться уже не могла. «Да, останусь. Вам, может, скорую вызвать?» – встревожилась Александра, делая шаг к ней. «Да ты что, не надо мне ничего. Я выпью лекарства и спать лягу». «Только если станет хуже, обязательно приходите, стучите», – настаивала Саша. «Не беспокойся, за мной есть кому присмотреть. Это девочкам нужна мамка». «А я уж как-нибудь», — махнула рукой Варвара Петровна, и ее взгляд стал теплым и понимающим. Александра невольно смутилась, почувствовав на щеках легкий жар, но ничего не ответила. Она совершенно не думала о роли мамки, не примеряла ее и даже не допускала подобной мысли. А сейчас вот все это обрушилось на нее водопадом. «Доброй ночи, девочки!» — сказала соседка, направляясь к выходу. «Пока, бабварь!» — крикнули из комнаты два голоса, уже гораздо более спокойных. Северская закрыла за ней дверь, снова повернула ключ и на несколько секунд замерла, прислушиваясь к тишине. Потом глубоко вздохнула и пошла в детскую. Полина и Катя сидели на одной кровати, прижавшись друг к другу. В их глазах, устремленных на нее, все еще читалась остаточная тревога и вопрос. Самый главный вопрос. «Ты же не уйдешь?» — тихо, почти шепотом спросила Полина. Сердце Александры сжалось. В этом «не уйдешь» был страх не только этой ночи, но и страх вообще. Страх потери, одиночества, повторения того, что они уже пережили. Саша села на край кровати и обняла их обеих, чувствуя, как тонкие плечики дрогнули под ее ладонями. «Нет», — сказала она твердо, глядя им прямо в глаза, — «я никуда не уйду, пока ваш папа не вернется. Я обещаю». Она не знала, что будет потом, не знала, как сложатся отношения с Климом, но в эту секунду она давала обещание не им, а самой себе, что не оставит их, не позволит этому миру забрать у них еще немного детства и безопасности, станет их щитом и защитой. «А теперь, — проговорила Северская загадочно, — кто хочет посмотреть, что я вам привезла? И кажется, нам всем давно пора пить чай с чем-нибудь вкусным». Девчонки воскликнули «Ура!» и с радостью поддержали предложение Саши. Вечерний вызов обещал всевозможные развлечения. Ад начался не с пламени, а с густого едкого смога, висевшего над лесом черной тучей. Загородный дом, деревянная отделка, открытое горение. Со слов соседей, возможны люди внутри. Экипаж подъехал к уже полыхающему факелу. Огонь пожирал второй этаж, но из слуховых окон под крышей и из вентиляционных решеток в цоколе валил густой маслянистый дым, верный признак горения внутри. Захар, все еще бледный, но вернувшийся на смену под расписку, одним взглядом оценил обстановку. Его голос был хриплым, но прозвучал четко. «Давайте, ребят, времени нет». Клим, уже натягивая маску и проверяя датчик давления в баллоне, кивнул. «Цокольный этаж – всегда самое пекло. Низкие потолки, мало выходов, а если там сауна с печкой, возможно, обрушение перекрытий, но пожарные уже были здесь и прикрывали». Они втроем, связанные страховочной веревкой, двинулись к единственному видимому входу в цоколь. Стеклянным, уже треснувшим от жара дверям. Степан приложил к стеклу ладонь в перчатке, тут же отдернул. «Сталь под полотном раскалена. Клим, вскрывай!» Клим шагнул вперед сломом. Удар, и стекло осыпалось внутрь, выпустив навстречу клубы удушливого, черного, как смоль дыма. Термокамера показала на экране его маски не просто тепло, а белую вспышку температуры в глубине. «Температура зашкаливает. Идем низко. Вань, свети под ноги. Смотри за обстановкой сзади». Они поползли внутрь, пригнувшись почти к полу, где слой воздуха был чуть чище. Фонарь выхватывал из мрака кошмарные картины. Обугленные стены, оплывшую пластиковую мебель, потолок, с которого капала горящей смолой. Воздух ревел. Это горела вентиляция. «По левой стене. Вижу дверь». Голос Степы в наушниках был резким, но собранным. Они двинулись к ней. Иван попробовал ручку, та не поддавалась. «Заблокирована изнутри. Или прижата. Дай-ка я». Клим пристроил лом в щель. Мускулы на его руках напряглись. Раздался сухой треск, и дверь подалась. За ней открылось пространство, больше похожее на преисподнюю. Полыхало все. Деревянные лавки, полки, барная стойка. И в дальнем углу... За баром виднелись тени совсем не от мебели. «Люди! Трое! Не двигаются!» — крикнул Клим. «Степ, со мной! Вань, прикрой!» Работа закипела. Клим и Степа, пригнувшись, побежали вдоль стены, перепрыгивая через тлеющие обломки. Первым они нашли мужчину, без сознания, завалившегося между столиков. Клим перекинул его через плечо огневым способом. «Забираю первого! Степа, следующий!» Степа уже тащил к выходу девушку. Иван, стоя в дверях, отстреливал короткими струями пены из ранцевого огнетушителя, набегающие языки пламени по пути их отступления. По рации раздавался голос Яна. «Второй этаж чист. Лестница рухнула. Дальше не пройти. Ищем снаружи. Клим вынес своего пострадавшего на свежий воздух, передал дежурившему Максу и, не отдыхая, рванул обратно. Внутри дым сгущался. Степа выходил со второй девушкой. Клим пробивался дальше, к бару. Там, за стойкой, термокамера показала еще одно тепловое пятно. Именно тут его и настигло. Из-за угла, из клубов дыма, на него налетела фигура. Высокая, мощная, с безумными выпученными от угара и страха глазами. «Не трогай! Она моя!» Хриплый рев был едва слышен сквозь вой огня и шум в маске. Мужик, не видя лица под забралом, принял Клима за кого-то другого и зарядил кулаком прямо в стекло маски. Удар был тяжелым, тупым. Клим отшатнулся, но устоял. В следующее мгновение он увидел, как Иван, заметив его движение к бару, уже подхватывал безвольное тело девушки из-за стойки. Нападавший, увидев это, с ревом развернулся и бросился на Ваню. Тот, с ношей на руках, не успел среагировать. Мощный удар в челюсть заставил его пошатнуться. Он пытался удержаться, но девушка в его руках сместила центр тяжести. Иван рухнул навзничь, и его голова с отвратительно звонким, запоминающимся на всю жизнь хрустом, ударилась о выступающий мраморный угол стойки. Он замер, тело обмякло. «Ванька!» — крик Клима был полон чистой ярости. Он бросился вперед, но пожарные сориентировались быстрее, обезвредили и вынесли обезумевшего мужчину. «Выносим обоих!» — рявкнул Захар. Его лицо за стеклом маски было искажено гримасой. «Клим, забирай девушку. Я, Ваню. Макс, встречай нас!» «Уже!» Они вынесли своих под рокот набирающего силу пожара. Свежий ночной воздух обжег легкие после дыма. Ивана, бледного, с кровавой раной на виске, немедленно погрузили в реанимобиль. Его жизни ничего не угрожало, но провериться все же стоило. Макс поехал с ним. Девушке повезло меньше. Медики долго колдовали над ней, пытаясь откачать, но чудо, увы, не случилось. Драгоценные секунды были потеряны безвозвратно и стоили девушке жизни. Остаток ночи прошел в тяжелом, почти безмолвном тушении. Работали на автомате, но каждый взгляд, брошенный на уехавшую скорую, был полон немого вопроса. Когда огонь окончательно задавили, уже светало. Обратно на базу ехали в гробовой тишине. Шум двигателя казался оглушительным. Клим, сидя за рулем, то и дело поглядывал на часы. 6 утра, дети еще спят. Он судорожно нащупал в кармане телефон, но экран оставался черным, батарейка села так не вовремя, а зарядки с собой не оказалось. Эта маленькая бытовая неурядица на фоне ночного кошмара почему-то вывела его из себя больше всего. Он нервно сжал руль, чувствуя, как усталость и тревога сплетаются в тугой болезненный узел под ребрами. На базе, заглушив машину, он первым делом впихнул в телефон провод. Экран ожил, показав несколько пропущенных вызовов. От соседки, Варвары Петровны. И от Саши. Сердце ёкнуло тревогой. Что-то случилось? Но звонить в такую рань не имело смысла. Все еще спят, и будить их сейчас было бы преступлением. Смену неофициально сдали раньше. Сил ни у кого не осталось. Быстро доделав все дела, приняв душ и переодевшись в чистую одежду, Клим почти бегом выдвинулся к своей машине. Тревога, тупая и навязчивая, сверлила под ложечкой. Дорога домой пролетела в тумане усталости и напряженного ожидания. Он влетел в подъезд, вбежал по лестнице, тихо, насколько мог, вставил ключ в замок. В квартире было так же тихо, как и всегда. Но что-то неуловимо изменилось. Воздух был как будто другим, теплым, чуть влажным, пахнущим слабым, едва уловимым ароматом знакомых духов и печенья. Его взгляд сразу выхватил деталь. Дверь в его спальню, которую он всегда плотно закрывал, была приоткрыта. Небольшая щель, из которой лился мягкий свет уличного фонаря, падающий из окна. Все внутри него натянулось, как струна. Не дети же. Дети спали в своей комнате. Дверь туда была закрыта. Клим бесшумно ступил в прихожую, сбросил ботинки и куртку, подошел к своей комнате. Сердце колотилось уже не от тревоги, а от какого-то смутного, невероятного предчувствия. Медленно толкнул дверь, и та беззвучно подалась. Он замер на пороге. Дыхание перехватило. На его кровати, укрытая его же одеялом, спала Александра. Она лежала на боку, повернувшись лицом к двери, одна рука под щекой. На ней была его рубашка, белая, хлопковая, которая обычно висела в шкафу, как парадно-выходная. На Саше она казалась огромной, но в этом был потрясающий, сжимающий сердце уют. Ее темные волосы растрепались по подушке, ресницы отбрасывали тени на щеки. В полумраке Саша выглядела не неприступной бизнес-леди, а просто женщиной. Уставшей, спокойной, домашней. До боли родной. Клим втянул воздух полной грудью и шумно выдохнул. Такого подарка он не мог себе представить даже в самых смелых мечтах. Вся грязь, усталость и злость ночи отступили куда-то, смытые одной этой немой сценой. Его крепость была не пуста. В ней был свет и тепло. Он сделал шаг внутрь, потом еще один, боясь разбудить ее, но не в силах оторвать взгляд. Подошел к кровати, опустился на колени на ковер рядом. Тихо и осторожно. Просто смотрел. На тень ресниц, на мирно опущенные уголки губ, на беззащитно лежащую на одеяле руку. В груди что-то огромное и теплое распирало изнутри, угрожая вырваться наружу. Как она здесь оказалась? Что случилось? Вопросы вихрем пронеслись в голове, но тут же угасли. Это уже не важно. Важно было то, что она здесь, в его доме, в его рубашке, в его постели. Клим осторожно, чтобы не потревожить ее сон, протянул руку и едва коснулся кончиками пальцев ее волос, лежащих на подушке. Они оказались мягкими и шелковистыми. Улыбнувшись, он сел на пол, положил голову на кровать так, чтобы видеть лицо Саши, и остался сидеть, охраняя ее, пока сам не уснул.